Только теперь узнал я, что такое настоящие сердечные улыбки, смех и рукопожатие. Я чувствовал, что хотя тогда, может быть, еще и не смог бы объяснить особую атмосферу зрительного зала. Наверное, ее создавало то боевое настроение, с каким зрители заполняли его ряды, оружие в их руках и их готовность в любую минуту ринуться в бой. Согласитесь, что это настроение отличается от настроения людей, которые пришли в театр поразвлечься. Актеры — народ чуткий. Я, конечно, не мог не уловить этой разницы. Я с удивлением и радостью чувствовал, что во мне поднимается волна любви к этим людям и боль при мысли, что, может быть, половина из них не придет на мое следующее выступление. В те молодые годы я редко уставал, силы и энергия рвались из меня неудержимо. Но неустроенный вагонный быт, частые переезды утомляли и меня. Однако готовность выступать перед красноармейцами никогда во мне не угасала. Я видел, что мои выступления нужны не для развлечения от скуки, а для дела. Уставшие в боях люди на глазах обретали бодрость духа, распрямляли плечи и разражались оживляющим смехом. Однажды, едва мы успели прилечь после очень трудного дня, как меня разбудили голоса, раздававшиеся в вагоне. Я прислушался и понял, что речь идет о каком-то новом выступлении, но голос нашего предводителя Нежного звучит не то чтобы нежно, а как-то нерешительно. Разодрав глаза, я вышел взглянуть, что там происходит. Выяснилось, что срочно требуется концерт для ожидающего отправки на фронт воинского подразделения. Но ведь все артисты только что легли. Был такой трудный день, просто рука не поднимается будить их, с сокрушением заключил свое объяснение Нежный. «И не будите», — сказал я, зевнув напоследок. «Значит, концерта не будет?» «Будет концерт. Без артистов?» «Они все здесь!» — рассмеялся я и стукнул себя отважно в грудь, чуть повыше солнечного сплетения. «А ну, пошли, товарищи!» Внутри у меня словно костер развели. Я был готов исполнить все номера всех артистов, которых когда-либо где-либо видел, не говоря уже о своих собственных и номерах нашей бригады. Такой концерт я давал впервые. Вот где пригодились мои способности к импровизации, трансформации и имитации. Я уходил в одни кулисы веселым куплетистом, а из других выходил серьезным рассказчиком, упархивал танцором, а выплывал за душевным певцом. Я пел арии за оперет, играл сцены из водевиля, я читал монологи и стихи, я изображал оркестры, хор, солистов и дирижер, одним словом, моноконцерт. Никогда в жизни я еще не получал таких аплодисментов, но никогда в жизни не испытывал такого наслаждения от своего выступления. Такими порывами и незабываемые дни творческой юности. Совместная жизнь и работа в агитпоезде укрепили нашу дружбу с Игорем Нежным, и когда боевые события стали подходить к концу, когда стала наступать мирная жизнь, и мы вернулись в Одессу, то решили вместе пробраться в Москву, поискать нового счастья. Мое первое, не очень удачное единоборство с московским зрителем не обескураживало меня. Меняются времена, а с ними и зритель. Теперь, когда можно облететь вокруг земного шара за какой-нибудь час лишним, представить себе, как можно ехать из Одессы в Москву 2 недели, конечно, трудно. Но мы ехали. Какие могут быть претензии к расписанию поездов, к железнодорожной точности? Все это мелочи. Главное — влезть в вагон».